Что такое зависть? Зависть – это дать определение зависти очень сложно. Это черта характера, является самой глубокой, самым глубоким недостатком, который только есть. Есть много недостатков, но корень всех недостатков, которые только существуют, это зависть. Определение такое, оно достаточно сложное для понимания, но постепенно вы поймете. Зависть присутствует всегда, когда человек находится под влиянием своего эгоизма. То есть, другими словами, зависть – это проявление эгоистичности человека. Просто проявление эгоистичности и все. Это естественное проявление эгоизма, зависть. Естественно, что это будет непонятно сразу. Во-первых, первый вопрос тогда. Есть ли в этой вселенной люди, живые существа, которые сразу не имеют зависти, когда рождаются? Как? Животные имеют зависти больше, чем люди. А? Я говорю только то, что говорят веды. То есть я ничего сам не говорю. Веды говорят, что уровень эгоизма животных превосходит эгоизм людей, поэтому животные естественным образом более эгоистичны. Именно это определяет животное тело. То есть мы можем попасть в любое тело. Можем родиться в теле животного или человека в зависимости от наших желаний. То есть существует тонкое тело у человека. Тонкое тело, оно создает в процессе развития плода, создает грубое тело. Понятно? Тонкое тело дает возможность человеку родиться у той или иной матери. Именно тонкое тело притягивается к тому или иному отцу. То есть к той или иной семье в момент связи мужчины с женщиной происходит притяжение тонкого тела. Мы оставляем грубое тело, умираем, как мы говорим, но тонкое тело не умирает, душа остается. Мы душа. Мы оставляем грубое тело, дальше попадаем в другое тело, в зависимости от наших желаний. Тонкое тело, оно соткано из характера. Характер имеет две вещи. Первая вещь – это наши плохие поступки тянут нас в определенный вид тела. Второе – наше желание. В наших плохих поступках у нас нет свободы выбора. Мы уже их совершили, мы должны за них отвечать. В наших желаниях есть свобода выбора. Желание зависит от эгоизма. То есть существует две силы у нас внутри. Вернее, одна и та же сила, она называется эгоизмом. Бывает истинный эгоизм. Истинный эгоизм – это эгоизм, который не осквернен. Истинный эгоизм означает жить для других. То есть, если у нас есть желание жить только для других, это означает истинный эгоизм. Такой человек не имеет зависти. Это божественное качество. Мы рассматриваем на этих лекциях качество святой личности, то есть божественное качество. Те качества, которые изменят характер в лучшую сторону. Веды говорят, что человек будет иметь зависть или не будет иметь зависти. Это все зависит от типа тела, которое он получает. То есть, если мы рождаемся в теле святого, то у нас не было желания, то мы не будем иметь зависть. Но веды говорят, на Земле, то есть на нашей Вселенной, все рождаются с завистью. Все. То есть просто родиться в материальной вселенной, это означает уже иметь ложный эгоизм. И правильно, ложный эгоизм означает «хочу мне». Ребенок рождается уже мне, руками себе тянет. Ему еще ничего не объяснили, он уже знает. Давай. Если ему не дают, он плачет. Никто не говорит «на». Давай. Если ему дают соску, он радуется. Если у него отнимают, он орет. То есть это эгоизм, проявление эгоизма. Оно у нас в природе, его не надо тренировать, это само собой разумеется. Так вот, ребенок уже имеет зависть. Если кому-то будут давать соску рядом, а ему не будут, он будет орать опять. Даже если он уже наелся. Иногда так бывает. Животные имеют больше зависти, чем люди. Потому что животное тело предполагает большее покрытие разума. Ложное эго – это та сила, которая покрывает ум, разум и чувства. И в зависимости от силы воздействия, то есть силы осквернения, или по-другому, как веды говорят, силы покрытия, мы меньше ориентируемся в ситуации. Ну, например, вы можете сравнивать людей. А, допустим, один и тот же человек, он ведет себя очень трезво, если это дело не касается его лично. Но когда это начинает касаться его лично, тот же самый человек начинает вести себя абсолютно нетрезво. Он сразу перегибает на свою сторону. Мы все прекрасно помним юмореску Никулина, когда он картошку продавал. Продавал нормально до тех пор, пока не подошла его жена, да? И потом у него почему-то весы сломались. Это он показывает действие эгоизма. То есть каждый человек, надо понять принцип. Почему мы ругаемся друг с другом? Потому что мы не знаем принцип эгоизма. Каждый человек склонен отстаивать свою точку зрения, не чужую. Если бы мы были склонны отстаивать чужую, тогда мы бы не ругались. Так? Но мне кажется, что я лучше знаю, да? Почему бы мне не послушать другого человека? Но я не хочу слушать. Почему я не хочу слушать? Есть сила, которая не дает. Сила есть. Эта сила называется эгоизм. Вот у тех людей, у которых ее нет, этой силы, они не рождаются в материальном мире. Они рождаются в духовном мире, там нет этой силы. Там они хотят сразу для других жить, не для себя. Сразу, как только родились уже. Непонятно? Трудно понять. А? Это да, Бог, если воплощается, у него нет зависти. Бог или личность, которая наделена качествами Бога, то есть миссией с определенной. То есть не по карме рождается, а по своему желанию. Есть святые люди, у которых кармы не существует. Они уже должны рождаться в духовном мире, у них карма не существует. Но желание всегда есть у живого существа, желание всегда есть. Он хочет, я хочу рождаться вновь там. И хочу давать людям знания. Это желание является основополагающим, он воплощается, допустим, на Земле, это средняя планетная система Земля. Есть во Вселенной три уровня, 14 планетных систем на три уровня разделены. Вот, мы где-то чуть ниже середины. Чуть ниже середины это означает, у нас плохих событий в жизни чуть больше, чем хороших. Чуть ниже середины мы находимся. Вот если бы мы посередине были, Земля, то у нас было и хороших, и плохих событий было бы одинаково. А на высших планетах у них вообще плохих событий не бывает. Там. Только хорошие. Понятно, да? Так вот, животные, они имеют больше зависти. Потому что зависть – это качество ложного эго. Это его качество. Ложное эго состоит из зависти. Это его структура. У животного больше ложного эго, и ложное эго сильнее покрывает разум. Почему разум, что значит неразумное живое существо? Почему оно неразумное? А? Сознание есть. Оно. А? Мы тоже. Инстинкт это вообще слово неправильное. Эти ученые придумали это слово. Они не поняли до конца это все. Я не буду сейчас долго рассуждать по этому поводу. Просто подумайте. Инстинкт означает что-то выработанное. Так? Когда рождается корова, я сам видел, теленок рождается, корова ему ничего не показывает. Он сам идет, сосет сразу. Сам идет и сосет. Никаких инстинктов. никаких рефлексов. Просто тонкое тело с прошлой жизни знает, как это делается, и все. Тонкое тело все знает уже. Поэтому эти понятия, они очень такие смутные. А надо понять такую вещь. Лекция не об этом сегодня. Лекция очень серьезная, и тема сама очень по себе очень большая. Итак, животное имеет больше эгоизма, поэтому если животному показать что-то, оно начинает рычать. Так? Если другое животное берет, даже если это его, допустим, они там самка с самцом, у них дети есть, если самка берет у самца, он на нее рычит и может укусить. Или наоборот. Так? Животное не различает родственники, не родственники. Допустим, когда-то различает, допустим, если очень маленькие дети, инстинкты, вот эти вот, это желание, чтобы детей кормить. Естественное чувство мое, потому что это тоже эгоизм. Ребенок мой. Тонкое тело этого ребенка, мать не отличает тонкое тело ребенка от своего. Нет различия. Она чувствует, как будто это она сама ест, как будто сама ест. Она также испытывает счастье, когда ест ребенок. Это тоже проявление эгоизма. Понимаете? Но если другой ребенок будет есть, она у него отнимет и принесет своему. Этим отличаются животные от людей. У людей меньше эгоизма. Она понимает, что это маленький ребенок, хоть он чужой, она не будет у него отнимать. Даже если ее ребенок будет голодный при этом. Понимаете, да? У людей эгоизма меньше. Но цель этой лекции заключается в том, чтобы мы должны понять, что мы все эгоисты, что надо избавляться от этого качества. Из-за этого все проблемы. Итак, существует два класса живых существ во Вселенной. Два класса живых существ. Первый класс – это тот класс, который склонен избавляться от своего эгоизма. Таких людей называют люди, которые имеют божественную натуру. Божественную натуру люди имеют. Это люди, склонные избавляться от эгоизма. Второй класс людей – это люди, не склонные избавляться от своего эгоизма. Теперь у нас есть наши лекции практические, поэтому сразу вопрос вам. Как в одно мгновение отличить человека, который склонен избавляться от эгоизма, от того, кто не склонен? В одну секунду, сразу. А? Молодец. Только не поспорить, а, допустим, надо определять это, когда ты что-то говоришь. Когда человек что-то говорит, и другой человек склонен слушать, даже если он видит, что это не совсем правильно, что он делает? Он склонен слушать, анализировать, делать выводы, изучать. И когда он точно уже сделал выводы, он может сказать этому человеку, допустим, вот мне кажется, что вы не правы по такой-то причине. Но когда у него беспричинное возражение идет, то это означает, что в ухо, когда сигнал идет, не соответствующий моему пониманию вещей, то существует два типа реакции. Если ложное эго преобладает у человека, то возникает реакция, которая заставляет возбуждать его. В ухо заходит сигнал, ложное эго преобладает, человек сопротивляется информации, если она не соответствует его пониманию. Это значит, что человек склонен не бороться со своим эгоизмом. Эгоизм победил. Эгоизм держит верх над живым существом, над человеком. Он склонен спорить. Человек, который склонен слушать, это значит, что у него победило истинное эго. Вы, так как вы все сидите здесь в зале, значит, вы склонны слушать. Те, кто склонны не слушать, спорить, они все уходят. Они не могут слушать просто. Вы изучаете. Некоторые уходят, те, которые видят, что это знание не соответствует истине. Но очень редко встречается человек, который воистину это видит, допустим, что он считает, что он больше знает. В основном никто не аргументирует, в основном все просто не верят. И все. Это проявление эгоистичности. Итак, существует два типа людей. Первый обладает божественной природой, и это означает эволюция вверх. Эволюция вверх означает освобождение от эгоизма. Второй обладает демонической природой, означает эволюция вниз. То есть, такие живые существа, они потом рождаются на низших планетах. Эгоизм пересиливает, они или рождаются в разумных формах на низших планетах, или рождаются на этом же уровне, но в менее разумных формах. Понятно, да? Так, есть божественные натуры, есть демонические натуры. Они отличаются только тем, что у одних при слушании проявляется зависть, это демонически, а у других проявляется желание разобраться во всем, желание победить эгоизм, у них стоит выше. Точно так же у животных существует две ветви эволюции. Одни из них склонны эгоистично относиться к окружающим, это деградирующая ветвь эволюции. Такие животные, например, как волки, змеи, хищники все, это деградирующая ветвь эволюции. И у тех и у других животных есть зависть. И у оленей есть зависть, у волков. Но зависть оленей отличается тем, что когда кушает какой-то рядом олень, он не слишком сильно завидует. Волк же, когда рядом два волка кушает, то если один волк кушает, второй не кушает, он не может это стерпеть. Он ходит кругами, и если этот волк, он знает, не сильнее его, то он его сможет загрызть. Понимаете? То есть хищник означает тот, кто хочет уничтожить кого-то ради достижения своей цели. Точно так же они питаются плотью. Итак, животные, которые питаются плотью, это деградирующая ветвь. Те животные, которые питаются растительной пищей, это прогрессирующая ветвь. Это олени, копытные животные, там все вот эти вот. Они питаются травой. Прогрессирующая ветвь. Понятно, да? Поэтому людям не советуется пить молоко животных, которые питаются плотью, потому что от этого возникает деградация сознания. С молоком передается сознание. Молоко – это сконцентрированное сознание. Передается сознание. Поэтому корова считается самым чистым животным. У нее меньше всего зависти. Это опять же говорится в Ведах. Проверить это очень сложно. Но проверить можно. У нас будет лекция по молочным продуктам. Я вам докажу, что корова находится в благости. То есть она это самое чистое животное из всех. А? Что? Нет, коза стоит ниже. То есть корова самое прогрессивное животное. У нее меньше всего зависти. Зависть означает сила влияния ложного эго на организм, на человека. Птицы бывают разные. Есть хищные птицы, есть нехищные. То есть на любом этапе, на любом, даже микробы разные бывают. Одни помогают человеку вырабатывать витамины, а другие едят его. Даже микробы бывают разные. На всех уровнях есть эволюционирующие ветви, есть деградирующие. Два человека рядом стоят, два человека. И тот человек, и другой человек. Но один из них, он с высших планет уже несколько жизней подряд деградирует, спускается на ниши и попадает в человеческую форму. Он отличается тем, он может быть, так как он с высших планет, он может быть очень умным, образованным. Он может иметь красивые черты лица. Он может иметь строение, хорошее тело и может обладать достаточно многими талантами. Но так как он идет по деградирующей ветви, он отличается от второго, который может быть из животных форм жизни, недавно в животных формах жизни может был. Он выглядит по-простому, не такой крутой, может попроще человек. Он может быть тоже неплохо соображает, но разница заключается в том, что один из них склонен слушать, а второй не склонен. Понятно? Тот, кто не склонен, будет дальше деградировать, и в следующей жизни они уже разойдутся. Как шоссейная дорога. На каком-то пункте встречаются две машины, и они в какой-то момент они равны. Да? Если не видеть, в какую сторону едет. Но теперь вы видите, кто едет в какую сторону, я вам объяснил. Так? Люди, которые обладают божественной натурой, они склонны слушать всегда. У них нет проблем. Это очень серьезный вопрос, то, что я вам сейчас сказал. Таким образом, вы можете понять, что люди совершенно разные. Два человека рядом стоят, да? Но один из них спускается с высших планет, а второй, наоборот, прогрессирует. Они абсолютно разные. У них совершенно разные условия существования. Они абсолютно разные личности. Можно сказать, что один из них фактически уже деградировал, а другой фактически уже возвысился. Всего лишь возможность слушать. Такая небольшая разница, как вам кажется, да? На самом деле разница колоссальная. Поэтому это очень важно знать, такой диагностический прием, он определяет многое. Интересно, что те, кто склонны к зависти, демонические натуры, они всегда с удовольствием слушают, когда речь идет примерно так же, как они понимают. Когда понимание совпадает, они очень хорошо слушают. Но когда не совпадает понимание, они вообще не могут этого слушать, они не могут принять. Конечно, мы тоже все, даже кто здесь сидят в этом зале, в том числе я, каждый человек, все, когда не совпадает со мной, что-то говорят такое, мы чувствуем, что тяжело. Так? Это означает, что ложное эго вызывает... Ложное эго всегда, когда не совпадает с ним, в нем возникает чувство боли. Вообще боль в нашем организме, она возникает в результате влияния ложного эго на центральную нервную систему. Возникает физическая боль. Если ложное эго влияет на тонкое тело ума, возникает психическая боль. Если ложное эго влияет на разум, то возникает отчаяние в разуме. В целом ложное эго всегда вызывает боль. Если человек избавился от эгоизма, то есть он хочет жить для других, то у него нет боли. Характерный признак, что такой человек не испытывает боли. За него что-то может задеть, вот. Но он не испытывает страдания от этого. Понимаете? Есть люди, у которых там иннервации нету, это уже другой вопрос. Не значит, что у них эгоизма нет. Но в данном случае все иннервировано, но человек не испытывает больших страданий, больших проблем от этого. Очень трудно понять. В том числе и в уме, боль в уме. Допустим, на одного ругаешься, кричишь, он реагирует спокойно. Так? А на второго ругаешься, он не реагирует спокойно. От чего это зависит? От того, насколько сильно эгоизм пропитывает тонкое тело ума. Понимаете? Спокойствие означает чувство. То есть тонкое тело ума, от него исходит чувство. И если мы ругаемся, мы попадаем в ухо ему. Слух – это тоже чувство, связанное с умом. И ум возбуждается под влиянием ложного эго, эгоизма. Человеку становится больно. То есть зависть проявляется везде. Вы спрашиваете, что такое зависть? Зависть – это все, что связано с ложным эго. Поэтому святые люди, они говорят, он просто завидует. То есть если один человек сказал кому-то грубое слово, это означает, что он завидует. Хотя, в принципе, прямой зависти нет, и мы можем возражать, говорить, да к чему тут завидовать. Но любое проявление эгоизма означает зависть. Потому что если ты не завидуешь, значит, тогда почему ты не любишь его? В чем проблема? Если у тебя другая точка зрения, ну и хорошо, но почему ты его не любишь? Означает зависть. Так? Точка зрения может быть другой. В этом заключается проблема наша. У каждого человека. Мы все имеем эгоизм. Все. Нам надо избавляться от этого. Кто-то из вас может сказать, я не имею эгоизма. Веды говорят, что когда вы рождаетесь на планете Земля, у вас определенный уровень силы эгоизма. У всех людей примерно одинаковый. Ну, чуть-чуть больше, чуть меньше. Нет большой разницы. Но одни из них склонны бороться с эгоизмом, а другие склонны потакать ему. Как шоссейная дорога, два движения, поток, два потока машин. Итак, как ведет себя человек, который склонен освобождаться от эгоизма, его поведение? Первое. Он начинает все больше и больше понимать, что все, что вокруг находится, рядом с ним, в том числе его личные вещи, нельзя сказать в полной мере, что они принадлежат ему. Он не считает полноправным собственником себя, полноправным собственником этих вещей. Это уже достаточно развитая стадия неэгоистичности. Знаете, почему он начинает считать себя недостаточно полноправным собственником? Сказать почему? Он начинает видеть, что все эти вещи не находятся в полном его распоряжении. Например, мы покупаем дом. Он находится в полном моем распоряжении или нет? Ну, кто-то может считать, что да, будьте искренними. Находится в полном моем распоряжении или нет? Правильно. Почему? Потому что в любой момент может так случиться, что у меня его не будет. Так? Если он в полном моем распоряжении, значит, по своей воле я могу его оставить у себя. Но бывают такие ситуации, они бывают редко, но бывают, когда человек не может за собой оставить дом, ему придется отдавать кому-то, его жизнь подпирает. Или, допустим, здесь много красивых девушек, допустим. Красота – это ваше достояние или нет? Она вам принадлежит? Нет. Потому что попробуйте, если вы считаете, что она вам принадлежит, попробуйте ее задержать. Она приходит сама по себе и уходит сама по себе. Так? Задержать невозможно. Постепенно красоты становится все меньше и меньше. Хотя где все девушки искренне думают, что они всегда будут красивы. На самом деле она постепенно уходит. И никуда не денешься. Теперь дальше. Допустим, я купил машину или что-то еще. Я могу вечно пользоваться этим, нет? Нет. Потому что в любой момент оно может сломаться. Так? Но есть люди, которые понимают очень сильно, что они не могут этим всем пользоваться постоянно, что эта вещь, она временна у него. И поэтому он не сильно привязан к этой вещи. Он не сильно полагается на нее. Он не сильно думает, что она его защитит от проблем. Он думает, сейчас есть, я пользуюсь, но в любой момент ее может не быть. Это прогрессирующие люди, которые склонны избавляться от эгоизма. Те же, кто не имеет прогрессирующих качеств характера, что происходит с ними? Они сильно привязываются к вещи, сильно надеясь на нее. Допустим, машина. Покупают машину, они сильно привязываются к машине, сильно надеясь на нее. И что возникает тогда, в этот момент? Когда машина бьется, одни из них воспринимают спокойно. Ну, разбилась и разбилась. А вторые начинают сильно нервничать от этого. Те, кто нервничает, означает деградирующее сознание. То есть они не понимают, что надо свою эгоистичность по отношению к этой вещи ставить ниже событий. Надо понять, события сильнее моего желания. Я не все в этом мире могу иметь, правильно? Поэтому человек спокоен, он не злится. Эгоистичный человек злится, и у него возникает много проблем и болезней от этого. Дальше. Следующий признак. Не считает себя в полной мере собственником своих вещей. Следующий признак. Неэгоистичного. Равным образом расположен что в счастье, что в несчастье. Что значит равным образом? Это не значит, что он тупой, как доска. Это значит, что он всегда умиротворен и испытывает состояние радости. Что в несчастье он испытывает состояние радости, что в счастье. Теперь, почему неэгоистичный человек испытывает радость в несчастье? Кто знает? А? Как? Он понимает опыт, что все события, которые происходят с ним, являются высочайшим благом для него. Не просто так должно быть, а благом. Он начинает понимать, что события, которые дают ему трудности в жизни, это благо для него. И как он это понимает? Первое понимание – это понимание кармы. Он понимает, что в прошлом он совершил какие-то плохие поступки, и теперь к нему пришел ответ. Он это понимает. Раз он это понял, он думает, какие проблемы, мне сейчас трудно, потому что я в прошлом набедокурил. Не в этой жизни, так в прошлой, нет проблем. Когда-нибудь все равно придется отвечать. Так со мной происходят тяжелые вещи. Сначала человек естественным образом впадает в панику, ему тяжело. Он не ориентируется сначала, но потом настоящему святой человек его ничего не может вывести из равновесия. Точно так же, как мелкий ветерок не может вывести из равновесия океан. Океан, он имеет штиль всегда. И только если действительно будет погода разбушуется, тогда пойдут волны. Но святой человек, он даже не бушует, когда очень сильный шторм. У него всегда спокойно внутри, потому что бушевать-то нечему. Именно из-за эгоизма происходит вот это волнение. Потому что когда человек истинный эгоизм имеет внутри себя, когда на него что-то действует снаружи, он относится это с позиции того, что действует. Допустим, кто-то подошел и говорит, дай мне вот это. Он относится с позиции этого человека. Он думает, благоприятно будет для него, если я сейчас ему это дам. Если он видит, что благоприятно, что этот человек голоден, ему нужна помощь, он дает. Если видит, что неблагоприятно, он просто попрошайка, и он просто от этого себе испортит жизнь. Он говорит, я не могу тебе дать, потому что ты должен зарабатывать, иначе ты испортишься. Он ему спокойно говорит, и все, и тому некуда деваться. Он говорит, да, или нет, он может сказать, ну какая разница. Но если человек видит, что он не возбуждается, другой человек в ответ на него, у него нет причины злиться, так? Хотя завистливые люди, они всегда злятся, даже если нет причины. Понимаете или нет? Очень важно понять эти все вещи, потому что это даст возможность выбирать правильно друзей. Так? Если вы выбираете себе супруга, прежде всего, что надо посмотреть? Вы пообщаетесь с ним. Склонен он слушать не вас, а других людей. Потому что вожделение так действует, что вас он будет склонен слушать всегда. А, будете кивать, поддакивать друг другу. Потому что так действует вожделение. Это как мое. Это означает мое. Если мой муж так говорит, это же мое, значит он прав. Или моя жена так говорит, так считает, это мое же. Поэтому, если он любит свою жену. Другое дело наоборот. Если они не любят друг друга, что бы он ни говорил, она будет говорить нет. Да опять же так действует эгоизм. То есть... Он говорит одно, а у нее в эгоизме вспыхивает противоположное желание. Он даже ей может сказать, вот смотри, ты должна понять, это просто проявление эгоизма. Вот смотри, я тебе говорю, а ты всегда не соглашаешься со мной. И даже если я буду говорить то, что совпадает с твоим мнением, ты все равно будешь говорить нет. Жена думает немножко и говорит, нет. Невозможно. Если так происходит уже с самого начала, это значит, что есть несовместимость, существуют вещи, несовместимость характеров. Если есть такая несовместимость, они говорят друг другу нет, значит жениться не надо. Значит всю жизнь будет зависть присутствовать в отношениях. Есть несовместимость просто и все. Элементарные вещи. Мы не знаем этого, потому что мы не изучаем качество характера. Вот эту тему мы не изучаем, так? Мы не изучаем с позиции вет, мы изучаем по каким-то другим канонам. но они не имеют фундаментального знания. Веды объясняют все с позиции нашего строения. Это фундаментальное знание. Понимаете, надо изучать фундаментальное знание. Итак, следующее качество. Человек всегда удовлетворен. Дальше. Он служит Богу и другим людям. Его отличительное качество тот, кто не склонен быть завидовать, он склонен служить. Тот, кто не склонен завидовать, он склонен служить. Тот, кто склонен завидовать, он не склонен кому-то служить. Он не склонен кому-то помогать. Он склонен жить для себя. Теперь, напоминаю, мы уже это разбирали. Как определить, семья склонна жить для себя или нет? Или склонна жить для других? Простой способ. А? Нет. Друзья могут быть, заинтересованность может быть нет. Нет, это не главный критерий. Это не обязательно. Дальше. Я вам говорил, но вы все забываете. Вам надо запоминать такие вещи, потому что если в семье склонны кого-то кормить, это значит, что живут не для себя. Хоть птичке пищу отдать, кормить, отдавать. Потому что пища является самым главным критерием достояния семьи. Пища – это то, на чем все фокусируется. А? Ну, конечно, не говори. Пища, на ней все фокусируется. Пища является кульминацией. Когда приготовлена пища, все садятся кушать. Это кульминация. Все должны наслаждаться сейчас. Если мы склонны только жить для себя, мы будем кушать так, чтобы никто не знал. Это означает проявление эгоистичности в семье. Такая семья идет в деградацию. Поэтому веды советуют, надо кого-то кормить всегда. Пищу надо давать. Хоть птичку накормить, хоть кого-то. На каком уровне семья находится, на таком и она кормит. На каком уровне сознания. Те, кто кормят только себя, это очень низкий уровень сознания. Вы говорите, я не могу кормить кого-то, у меня денег нет. Нет проблем. Веды говорят, если ты будешь кого-то кормить, у тебя появятся деньги. Ровно настолько, насколько ты будешь кормить, настолько у тебя будет запаса больше, чем тебе положено. Все наоборот. Мы думаем, если я буду кормить кого-то, у меня станет меньше. Нет. Веды говорят, если ты будешь кормить, вот ровно настолько, насколько ты отдаешь, у тебя будет больше. Допустим, если ты 5 крошек хлеба отдаешь птичке, насколько у тебя будет больше? Кто из вас ответит, тот очень мудрый человек. Вот ты отдаешь птичке, голодной птичке, кусок хлеба. Насколько у тебя будет больше? Там равное количество. То есть равная вещь абсолютно точная. Как? Нас соображает. Так вот. Здесь не по весу определяется, а по тонкому телу. Не по грубому телу, а по тонкому. Определяется так. На одно чувство голода у тебя станет меньше. То есть ты птичку накормил, она насытилась голод. Это значит, что один раз тебя накормят. Точно так же, как ты накормил птичку. Ясно, да? Человек, который кормит постоянно кого-то, хоть птичку, 100% такой человек не будет голодным. Он голодным не будет, потому что его будут кормить, когда он будет голодным. Ясно, да? Это закон пожертвования так работает. У нас была эта тема. Итак, следующее качество. Разум такого человека находится в согласии с высшим разумом. И истина, она воспринимается ему как сладкая вещь, не как горькая, а как сладкая. То есть, несмотря на то, что ему неприятно, то, что что-то так я вроде по-другому живу. Но человек, который слушает истину, несмотря на то, что ему больно, ему эта боль приятна. Ясно, да? Тот, кто не завидует, склонность не завидовать, так проявляется. Теперь, очень важно понять, что когда человек находится в состоянии избавления от зависти, когда он себя склонен избавлять от зависти, то такой человек, у него есть еще одна особенность. Он привлекательный. Привлекательность, качество привлекательности присутствует. Допустим, девушки. Иногда они бывают привлекательными, иногда нет. Так же, как мужчины, да? Те, кто хочет жениться, выйти замуж. Как определить, привлекательный человек или нет? Есть вожделение. Вожделение, оно всегда привлекательно. Но есть другие вещи. Как определить? Если девушка, она также привлекательна для девушек, как и для мужчин, это значит, что она не завидует. Если девушка привлекательна для мужчин, но для девушек она далеко не привлекательна. Она за всеми ругается. Это значит, что она завидует. Склонна завидовать. Так или нет? Точно так же у мужчин. Поэтому человек должен выбирать другого человека не потому, как он к нему относится, а как он относится ко всем окружающим. Вот это надо изучать прежде всего. Теперь, очень важный вопрос. Свобода от зависти избавляет человека от рабства деятельности, чрезмерного труда. Веды классифицируют людей, завистливых людей, они называют их словом мудхи. Мудхи, у нас даже ругательство похоже есть. Мудхи означает ослы. Именно ослы, у них есть склонность трудиться до потери пульса. Они будут, у ослов есть такая склонность, они трудятся до тех пор, пока не падают. Если осел упал, значит он устал. Пока он не падает, он работает. Таким образом, люди, которые имеют такое качество характера, означает сильно привязаны к деятельности. Почему они сильно привязаны к деятельности? Потому что они завидуют, они хотят очень сильно результата, плодов труда, они хотят плодов труда очень сильно. Поэтому они склонны жертвовать своим временем. Они говорят, ну, какая разница, буду больше работать, буду меньше заниматься чем-то другим. Таким образом, существует высшая сила, наказывающая тех людей, которые завидуют. Эта высшая сила называется время. Время лишает возможности иметь свободное время тех, кто склонны к зависти. Люди, которые склонны к зависти, они становятся все больше и больше скованы временем. Время сковывает их. И насколько вы скованы временем, вы можете сейчас проверить. Три степени скованности я вам сейчас открою. Первая степень скованности, когда человек может иметь средства на жизнь, и плюс он при этом зарабатывает, то есть он имеет средства на жизнь, он зарабатывает, но при этом может построить себе правильный режим дня. Первая степень скованности. Это значит, что он более-менее свободный. Скованность есть, ему надо работать. Люди, которые святые люди, они не работают, они просто живут, потому что люди приходят к ним, они что-то просят у них и сами приносят им поесть. Так живут святые люди, никакой скованности нет, потому что если даже им не принесут, они считают это волей Бога. Святые люди не имеют никакой скованности. Те, кто имеет некоторую степень зависти, жадности, они должны работать. Искусственно святым не станешь, так? Некоторая степень жадности, надо работать. Но это такая деятельность этого человека означает, что он может во время работы соблюдать правильный режим дня. Потому что жадность его не сковывает еще до такой степени, чтобы этого не иметь. Следующая ступень. Когда человек, работая, уже не может соблюдать правильный режим дня. Это значит, что время уже начинает наказывать его. Оно говорит, вовремя кушать у тебя не получится. Спать ложиться вовремя у тебя не получится и так далее. То То есть время наказывает его за чрезмерную жадность. И такие люди, они говорят: а вот если у меня такая работа, как же мне все соблюдать? Очень трудно соблюдать. То есть время говорит: пожалуйста, ты можешь соблюдать. Ты можешь быть счастливым, то есть делать все вовремя ты можешь. Но если человек делает все вовремя, означает, что он становится счастливым. Это однозначно. Можете проверить. Кто уже проверил, поднимите руку. Изменения есть? Да? Да, изменения на лицо. Улыбается. Вот. Значит, вторая степень скованности означает, что человек с трудом, но может делать так, как нужно. И при этом он все равно становится счастливым. Хоть с трудом, но может. Третья степень скованности. А? Да, третья степень скованности означает, что человек, когда надо отдыхать, он работает, а когда надо работать, он отдыхает. И изменить он этот не может совсем. То есть он делает все наоборот. Ему приходится ночью есть, а днем спать. Ночью работать, днем спать и так далее. Это самая высшая степень скованности. Такой человек деградирует, он не может уже жить. У него портится здоровье, психика, все, у него все портится, он деградирует. Ясно, как по простым вещам можно определить количество зависти. Простые вещи. Дальше поехали. Мы сейчас тоже привязаны к этому виду деятельности. Что мы тоже зависим? К какому виду деятельности? То есть вы считаете, что моя точка зрения заключается в том, что если человек к чему-то привязан, значит он завидует, да? То есть я... Нет, вы неправильно поняли. То есть я сказал, что есть привязанность к материальному, это значит, что он завидует. Есть привязанность к духовному, это значит, что он не завидует. Веды говорят, живое существо не может быть непривязано, оно не может быть независимо. Как можно быть независимым? Объясните мне, что такое независимость. Если человек независим ни от кого, в этом заключается его зависимость. Он говорит, я ни от кого не завишу. Если ты, ну хорошо, зависимость от чего-то зависит такой человек. Я вас спрашиваю, человек говорит, я ни от кого не завишу вообще, я освободился от всего. От чего он зависит, такой человек? А? Он от своей глупости зависит. Потому что если ты ни от кого не зависишь, не пей, не ешь, не получай солнечную энергию. Если ты не зависишь, солнце дает Сурья. Это, по-другому его зовут Вивасван. Это личность, солнечный свет. Он управляет солнцем. Солнце это его тело. Так же, как у нас есть тело, есть личности, которые имеют такое большое тело, как в виде солнца. Он дает солнечный свет. Его характер испускается на нашу Землю, на другие планеты. Его характер — это радость. Ра означает солнце, дасть, дарить. Он дает солнце. Ра, мы радуемся. Когда солнце, мы радуемся. Мы радуемся силе Сурии. Мы радуемся его силе. Теперь кто-то скажет, я не завишу от солнца. Если ты не зависишь от солнца, тогда тебе не надо переваривать пищу, потому что пища переваривается под действием тонкой энергии солнца. Когда солнце в зените, возникает сильное желание есть, потому что огонь пищеварения увеличивается до максимума. Если ты не зависишь от Сурьи, тогда не ешь. Попробуй сам переваривать пищу без солнца. Но ты не можешь, потому что организм так устроен. Поэтому здесь нет независимых живых существ. Все зависимы. Если ты независимый, роди сам себе. Почему ты рождаешься у кого-то в утробе развиваешься? Если ты независимый, сам себя роди. Так? Но мы хотим быть независимыми. Что это значит? Это значит зависть. Мы хотим быть независимыми. Так? Но веды говорят, человек выбирает, у него есть свобода выбора. Он свободен в чем? В свободе выбора. Ты можешь выбрать, от кого зависеть. Или человек зависит от высшей истины, от высших сил. Тогда он прогрессирует. Если человек зависит от низших сил, тогда он деградирует. Зависимость от низших сил означает анархия, мать порядка. Да? Анархия с чего начинается? Первая ступень анархии – это демократия. Демократия – первая ступень анархии. Кратия – это равенство, а дема – это демон. Равенство среди демонов. Так вот, демократия означает, что нет правления. Потому что веды говорят, управляет всегда личность. Управляет всегда личность. Вот, например, какая будет лекция, если тут сразу три человека будет говорить? Никакой лекции, правильно? Точно так же, когда правят страной три человека, никакого правления. Поэтому веды говорят, должен управлять кто-то один. Так? Но у нас есть свобода выбора, под чьим управлением жить. Мы можем туда поехать или сюда, в эту страну или в эту. Так? Может быть, она ограничена, но какая-то свобода есть. Ограничена, опять же, нашими возможностями, количеством зависти. Некоторые живые существа рождаются на низших планетах, у них вообще никакой свободы выбора, ноль. Им надо перестрадать и все, тогда они потом родятся уже в более лучшей форме жизни. У нас есть здесь какая-то свобода выбора ограниченная. На высших планетах очень большая свобода выбора. Они могут жить и там, и сям, где хотят. Они по своему желанию могут воплотиться на средних планетах. Нет проблем. Много желающих нету. Такие, как Иисус Христос, там есть личности, которые готовы отдать все свое счастье ради других. Но там тоже есть определенная степень эгоизма, там, на высших планетах. Они эгоистичны в том, чтобы получить себе духовное знание для себя. Они хотят для себя получить. И это их сдерживает, не дает им отправиться в духовный мир. Но как только они говорят, хочу жить для других, все, мне надоело для себя, они даже спускаются на средние планетные системы проповедуют, но потом они отправляются в духовный мир все. Потому что они уже не привязаны к этому миру. Они полностью уже зависть скинули с себя. Понятно, да? Эгоистичность отсутствует. Итак, у нас нет свободы выбора. Вернее, у нас нет полной свободы. Я неправильно сказал, извиняюсь. У нас нет полной свободы, но у нас есть свобода выбора. Мы имеем свободу выбора. Полной свободы у нас нет. Так? Понятно, да? Тема ясна. То есть, если вы пришли сюда на лекцию, это не значит, что вы зависите от меня. Вы не зависите от меня. Вы просто изучаете мое мнение. Те же, кто пришел на лекцию и ставит себя в зависимое положение от меня, они ведут себя неправильно. Это называется фанатизм. Вы просто изучаете мою точку зрения. Так? Это называется здравый смысл. Не надо вставить себя в зависимость. Так? Но насколько-то мы зависим друг от друга, если бы вы не пришли, я бы, наверное, читал для пустого места. То есть я завишу от вас, а вы зависите от меня. Если одни очки на стол положить, тоже неинтересно будет. Так? Таким образом. Вам надо, чтобы кто-то открывал рот. Итак, очень важный момент, мы подошли к определенной теме. Слушание без зависти очищает сердце и освобождает от грехов. А теперь, что сильнее всего освобождает от грехов? Сильнее всего освобождает от грехов, когда человек произносит звук и когда человек слушает звук. Именно контакт со звуком больше всего освобождает от грехов. Если человек произносит звук, который связан с истиной, он очищается от грехов. Точно так же, как человек, который слушает такой же звук, он очищается от грехов. Теперь, признак человека, который очищается от грехов. Какой признак такого человека? Признак того, что он уже очищается. Умение слушать означает, что он склонен прогрессировать. Но когда человек очищается от грехов, как он, что в нем меняется? Я неправильно вопрос задал. Что меняется? А? У него снижается зависть. Как определить, что избавляешься от грехов? Зависть снижается. Как определить, что зависть снижается? Определять надо в отношениях с близкими, потому что связь с близкими больше всего. Связи с близкими больше всего. И поэтому близким мы завидуем больше всего. Мы больше всего завидуем своим близким, поэтому мы больше всего над ними издеваемся. Когда пропадает постепенно желание издеваться над близкими, когда человек успокаивается по отношению к своим близким, это значит, что он очищается от грехов. Если вы замечаете такое, то значит происходит процесс очищения от грехов. Если не замечаете, значит процесса нет. Два варианта, почему нет процесса очищения. Первый вариант. Речь не идет об истине, значит не будет очищения, будет осквернение. Второй вариант. Недостаточно слушания. Недостаточно чистое слушание. Чистое слушание означает слушание без зависти. Итак, мы разобрали, слушание человека приводит к очищению от грехов. Но самое высшее очищение от грехов происходит тогда, когда человек слушает о Боге, и когда человек произносит имя Бога, то есть вибрация имени Бога. Особенно в этот век, вот именно в этот век это такая связь наивысшая есть, потому что сейчас идет век деградации, и люди не способны с помощью аскетизма и других, там существуют четыре как бы вещи, которые дают возможность максимально достичь успеха. С помощью аскетизма, с помощью восьмиступенчатой йоги сейчас в этот век невозможно достигнуть полного прогресса. Потому что люди очень слабы. Очень сильное осквернение ума сейчас идет у всех. И поэтому мы не способны сильно заниматься практикой какой-то активной, стабильной. Поэтому в этот век говорится, что Бог, Божественная сила, она больше всего открывается в имени. То есть имя Бога, оно не отлично от Бога становится в этот век. Оно и раньше было, но это не давалось как основной как бы, процесс. Когда человек произносит имя Бога, любое, в зависимости от его воплощения. То есть у него, говорится, у Бога очень много воплощений. Когда человек произносит имя Бога, он очищает свое сердце сильнее всего вот в этот век сейчас. Понятно, да? Самое сильное очищение идет от грехов. Это означает, что лучше упоминать в сосредоточенном состоянии. Это в Ведах тоже об этом говорится. Но Веды также говорят, упоминай имя Бога всегда, ибо даже когда ты находишься в туалете, в нечистом месте, упоминай имя Бога всегда и везде, в автобусе, где угодно. Причина какая, кто знает, почему так надо делать. Правильно, то есть смысл заключается в том, что мы не знаем, когда мы умрем. Но, когда человек произносит имя Бога в момент смерти, он очищается от всех своих грехов мгновенно, Веды говорят, и отправляется в духовный мир. Нет, это не имя. А много в зависимости... Я не занимаюсь здесь политикой. То есть в зависимости от наклонности ваших, у вас всех разные наклонности, я не хочу оскорблять вашу веру, ваши наклонности. Я просто объясняю, что когда приходит Бог, Он приносит с собой истинное знание. Истинное знание проверяется временем. Если знание закреплено долгое время, существует на земле, это значит, что Бог пришел или Его Сын, то есть чистый преданный Бога. То есть, другими словами, существуют определенные направления духовные, которые несут в себе истину. Вы должны на основании этих критерий сами выбрать его и повторять имя Бога, таким образом вы очиститесь. Бог не приходит одним направлением, потому что люди имеют разный характер, разную психологию. Он приходит многими направлениями. Как определить, что Он приходит? Потому что направление это держится долгое время, не угасает, не угасающее знание. Понимаете? Непонятно или понятно? Время – самый главный фактор определяющий. Что определяет лучше всего? Как вы друга можете определить? Только временем. Как супруга, хороший супруг или нет? Только время – самый главный фактор. Как вы сможете определить все, что можно определить? Только временем. Так? А? Ну, хорошо, давайте вы с вами есть. Но так или иначе, ну, это шутка, конечно. Но так или иначе, мы должны понять этот принцип. Меды говорят, надо повторять имя Бога, и тогда человек очищается быстрее всего. Но веды также говорят, что именно в этот момент, когда говорится о том, что надо повторять имя Бога, тогда очистишься быстрее всего. Зависть вспыхивает сильнее всего. Мы можем проверить. Я говорю, надо повторять имя Бога, и тогда все, что я говорил до этого, вы многие соглашались. Но когда я говорю, надо повторять имя Бога, и тогда очистишься быстрее всего. И здесь зависть начинает мгновенно завладевает нами. Мы говорим, стоп. Здесь что-то не то. Это означает, что я не хочу повторять имя Бога. Я завидую. Это зависть, понимаете? Так действует, мы ничего не можем сделать. Потому что мы попали сюда. Из-за того, что мы хотели жить не для Бога, не для других живых существ, а для себя. То же самое я могу сказать. Надо повторять имя Федора Петровича, и тогда будет нормально. Я тоже с этим не соглашусь. Я тоже подумаю, Господи, а почему именно Федора Петровича? Кто он такой? Понимаете, это означает проявление зависти. Понятно, да? А? Что? Да. Все люди, которые идут к истине, идут разными дорогами. Это сравнивается с горой. У горы много тропинок вверх, вверху все встречаются. Так? Кто-то идет этой дорогой, кто-то это, какая разница? Нет никакой разницы. Да. Те люди, которые понимают это, что нет никакой разницы идти какой дорогой, лишь бы человек шел вверх, а не вниз. Эти люди, всегда все эти люди, которые это понимают, они идут путем прогресса, и эти все люди достигнут своей цели. Те же, кто говорит, что моя дорога лучше, и поэтому ты плохой, поэтому они не найдут. Просто не верить, если ты верующий человек, почему бы тебе просто не верить? Зачем тебе завидовать? Если ты верующий человек, зачем тебе обвинять других верующих людей? Они так верят, они по-другому не могут, у них такой способ жизни. Они так понимают Бога. Ты считаешь себя искренним и любишь Бога, они точно так же считают себя искренними и любят Бога. Почему я должен считать, что у меня лучше вера? Потому что я завидую. Зависть. Мое. Я же сам лучше, поэтому у меня вера лучше. Это зависть. Как действует зависть? Есть молитва одного стихового святого человека. Первые слова этой молитвы таковы. «Пусть будет благоденствие во всей вселенной, и пусть успокоятся все завистники». Он не говорит, пусть они там умрут. Там. Он говорит, пусть успокоятся. Это означает, что они, если они успокаиваются, это означает, что они перестают завидовать. «Пусть успокоятся все завистники». Это значит, когда зависть в сердце у человека утекает, он уже становится счастливым, потому что ему хочется жить для других. Нет причины беспокоиться. Так? Существует три класса людей, которые относятся по-разному к завистливым людям. Первый класс людей завидуют завистливым людям. Это те, кто завидует завистливым людям, сами являются завистливыми. Второй класс людей, пытаются не завидовать завистливым людям. Этот класс людей стоят на пути к прогрессу. Они еще имеют зависть внутри себя, но они уже пытаются. Третий класс людей, они относятся спокойно к завистливым людям. У них завистливые люди не вызывают раздражения. Это значит, что у них нет зависти. Понятно, да? Поэтому самый легкий способ и самый опасный, как можно проверить святого человека. Надо сказать ему больное слово. Но если ты это действительно святой человек, то ты совершишь на него оскорбление, и ты будешь деградировать ровно настолько, насколько он выше тебя стоит. Поэтому этим способом лучше не пользоваться. Но если вы увидите, что святой среагировал на оскорбление таким образом, что он оскорбляется, это значит, что он играет роль святого, но сам святым не является. Святой человек, когда его оскорбляют, нормально относится. Он говорит, да, это так, это правда. У меня есть эти недостатки все. Например, если ему скажут, ты осел, он подумает, скажет, объясните, пожалуйста, почему вы так считаете? Я должен разобраться в этом вопросе. У него нет зависти, он просто думает, почему этот человек так сказал, что его побудило. Или если он видит, что его ничего не побудило, просто у него заклинило, он в гневе, он тогда просто не обращает на него внимания, думает. Если он в гневе говорит что-то, какой смысл обращать внимание? Он там сам даже так не считает, просто у него замкнуло, и все. Вот. Таким образом, человек, который не завидует, еще одно качество независтливого человека. Он всегда абсолютно трезв. Он трезвый. У него нет, он не занимает ничью позицию, он трезвый. Трезвость это что такое? Человек всегда рассматривает все с позиции без непривязанности. Понимаете? Он не привязывается ни к той точке зрения, ни к другой. Трезвость означает независтливость. Поэтому настоящий ученый, теперь мы приходим к выводу, мы хотим заниматься многие наукой, двигать науку вперед. И это говорят. Настоящий ученый это тот, может настоящим ученым быть тот, кто имеет качество святой личности. То есть, другими словами, только святой человек может быть настоящим ученым. Почему? Потому что святой человек избавляется от зависти. Если человек завидует, он не может быть непредвзятую, иметь непредвзятую точку зрения. Он всегда скатывается на какую-то сторону. Если он скатывается на какую-то сторону, какой он ученый? Ученый означает независимость в подходе, трезвость. Абсолютно истина, она трезва. Да? То есть, или она есть, или ее нет, ты изучаешь трезво. То есть, ни на какую точку зрения ты не скатываешься. Это означает отсутствие эгоизма. То есть только святой человек способен быть настоящим ученым. Понимаете? Качество личности надо. Кто-то выходит на кафедру и говорит, я настоящий ученый. Окей, нет проблем. 26 качеств святой личности. Давайте будем изучать. Сколько у него из 26? И на каждое качество вы лекции прослушали, вы знаете критерии. Вы ему задаете пару тестов, вопросов. И он, человек не может реагировать по-другому, чем как он реагирует. Если он реагирует так, значит он не святой. Если он реагирует так, значит он святой. У вас есть проверка, если вы лекции серьезно слушали, вы будете сразу чувствовать, понимать все это. Так? Допустим, есть у него эгоистичность? Он божественным или демоническим натурам относится? Как опроверить? Вы подходите ему, говорите, вот есть такая точка зрения. Если он слушает, значит, божественная натура. Если он говорит, нет, никаких других точек зрения. Значит, все, привет. Так? Вот и все. Все очень просто. Просто тех способ реагирования. Потому что у нас есть тонкое тело, оно имеет строение определенное. И от этого строения зависит, как человек будет вести, и зависит, стоит его слушать или не стоит. Итак, существует три типа верующих людей в зависимости от их степени зависти. Верующие человеки, верующие люди тоже могут завидовать, потому что они еще не могут, некоторые только встали на путь веры, они еще не очистились. Итак, вера в невежестве означает, что верующий человек завидует другим направлениям веры. Он еще сильно эгоистичен, но он уже верит в Бога. Это хорошо, это прогрессирующая ветвь. Эти люди, которые поверили в Бога, это, они идут путем прогресса. Но так как он еще завидует, я не говорю, что уже завидует, я говорю еще, потому что он скоро перестанет завидовать. Придет время, он перестанет. Если он критикует окружающих, значит, что его вера находится в невежестве. Если он постепенно избавляется от критики, начинает уже понимать, что он не прав, когда он критикует, это значит, что, но продолжает при этом критиковать. Это значит, что у него вера находится в страсти. И когда верующий человек перестает критиковать, значит, вера находится в благости. Понятно теперь? Теперь, не путайтесь с направлениями, с религиозными направлениями. В каждом религиозном направлении верующий человек может быть в невежестве, страсти и благости. Поэтому направление не надо путать с отдельной личностью. Это очень важно понять. В каждом направлении есть разные личности. Но если в каком-то направлении вы не увидели вообще, долго искали, не увидели ни одного верующего в благости, надо усомниться в истинности этого направления. Потому что истинность направления означает, что она делает верующих людей в благости. Понятно? Поэтому надо изучать больше глубоко, изучать все направления. Для этого можно ездить куда-то, вам говорят, вот там верующий человек вот из этого направления очень святой. Надо съездить, посмотреть на него. Таким образом мы уже будем точно знать, не будет никаких сомнений. Так, теперь, когда же человек способен стать независтливым? Какой вы отвечаете на этот вопрос, если знаете сразу? Когда человек способен стать независтливым, есть ли у нас шанс? Веды говорят, что встать на путь не демонический, а божественный, возможно, может каждое живое существо, каждый человек. Для этого надо понять. Когда человек имеет желание иметь высшую цель в жизни, когда он выбирает высшую цель, а не промежуточные в своей жизни, он автоматически начинает избавляться от зависти. Высшая цель жизни, веды говорят, это любовь к Богу и всем живым существам. Любовь ко всем сразу, не к кому-то к отдельности, ко всем сразу. Это означает высшая цель. Человек должен стремиться к этой цели. Если он ставит такую цель, автоматически зависть пропадает. А теперь я вас спрашиваю, почему так? Очень трудный вопрос, ответ такой. У нас есть одно качество, у каждого живого существа есть одно качество, удивительнейшее качество в сознании. Это качество называется цель. Что такое цель? Потрясающая вещь. То есть, когда мы ставим себе какую-то цель, автоматически, независимо от нашей воли, мы связываемся с этим объектом. Но чувствовать эту связь мы можем в зависимости от чистоты своего сознания. Когда мы цель ставим, мы связываемся с объектом всегда. Мы ставим цель, я хочу получить такую цель, всегда связываемся с объектом. Разум имеет такую природу. Цель – это принадлежность разума. Разум имеет самую тонкую природу из всех материальных элементов. Ясно? Когда разум, цель как цель означает проявление разума. Высшее проявление разума – это цель. Именно цель всех нам, всеми нами движет, цель. В этой жизни всеми людьми движет только цель. Именно под влиянием цели происходят все функции нашего организма. Все. Мы получаем человеческое тело из-за того, что у нас человеческая цель была изначально. Веды говорят, получают человеческое тело те, кто стремятся понять, в чем заключается истина. Они хотят разобраться во всем. И только в этом заключается причина получить человеческое тело. Но когда человек получает человеческое тело и уже не хочет, у него изменилась цель, он уже не хочет ни в чем разбираться, он хочет заниматься четырьмя вещами, сексом, он говорит, секс – самая лучшая радость, все это глупость. Дальше он хочет вкусно кушать, говорит, самое лучшее – это просто иметь вкусную еду. следующее, он хочет просто обустроиться в этой жизни и говорит, самое лучшее – это просто хорошо жить. Вот. И четвертое – это когда человек хочет просто отдохнуть от всех. Он говорит, самое лучшее – это просто, чтобы от всех отвязались. Вот когда человек имеет четыре такие цели, он по четырем направлениям идет к животной форме жизни опять вновь. Он не вытягивает человеческую форму жизни, потому что не был достаточно искренен в этом направлении. Если же у него остается цель разобраться, как правильно, в чем заключается истина, тогда он продолжает двигаться вверх и выходит из человеческого тела и получает более высокое рождение, на высших планетах уже. Понятно, да? И там у него тоже есть два варианта. Если он будет заниматься там в соответствии с предназначением, то он опять остается там, идет дальше. Если нет, то он идет вниз. Теперь самое главное понять такую вещь. Цель является самой большой силой, которая только находится у нас внутри. Самая большая сила, которая находится снаружи в этой вселенной, это время. Мы не сможем победить время. Оно нас угробит все равно. Все равно мы умрем, когда придет время, потом родимся вновь. Так действует время. Оно в материальном мире действует циклически. Оно двигает все объекты циклом. Атомы вращаются, Земля вращается, Солнце вращается, день сменяет ночь. У нас тоже идет цикл жизни. Мы рождаемся, постепенно стареем, идет цикл. Дальше мы не знаем второй половины цикла, потому что мы не имеем возможности знать на средних планетах. На высших планетах знают. Они помнят свои прошлые жизни. Дальше идет скрытый период, поэтому мы не замечаем всего цикла. Потом мы опять рождаемся. Цикл замыкается. И время двигает нас так, такими циклами. Оно двигает все здесь, в этом мире. Оно самая большая сила. Но самая большая сила внутри нас, она выше силы времени. Таким образом, если человек ставит цель своей жизни и связывается с Богом, он говорит, я хочу достигнуть божественной природы, я хочу достигнуть Бога. Это значит, что его цель выходит за пределы материальной вселенной. Он сам этого еще не чувствует. Но признак того, что это существует, в чем заключается? Человек говорит, я хочу вырваться за пределы материального существования, я хочу обрести божественное существование, я хочу не рождаться, чтобы этих циклов не было, я хочу вечно жить. Стать высшую цель. То есть он хочет получить духовное тело, а не материальное. Оно отличается, Веда описывает разницу. Итак, каков признак, если мы ученые, мы изучаем, просто на веру не берем, какой признак человека, который действительно поставил такую цель? Чем он отличается от другого человека? Каков признак? Что дает цель? Когда человек нацелился, он говорит, я хочу хочу такую цель в жизни. Он соединился сразу с объектом. Так действует разум. Теперь вы можете иметь такое подтверждение, что когда человек имеет какую-то цель, он соединяется с объектом. В чем заключается эта связь? Как она выражается в жизни? Каковы ее признаки? Вера. У человека появляется вера. Он начинает чувствовать. Вера – это такое особое чувство. Он начинает чувствовать. Это есть. Ничего подобного. Это есть. Я точно знаю. Его спрашивают, ну если есть, объясни, что это такое. Он не знает. Объяснить не может. Вера – это самое тонкое чувство разума. Когда человек связывается с чем-то, это мы называем еще предчувствием. Вера и предчувствие – это одно и то же. Допустим, мать. Она связана, у нее, допустим, цель, у любой матери цель ее ребенок. Это неправильно ставить высшей целью своего ребенка в жизни, надо ставить это промежуточной целью. Высшая моя цель – это достичь любви к Богу и ко всем другим людям. Но мой ребенок – это моя обязанность, через которую я достигаю. Для женщины это обязанность, ее обязанность – это ребенок. Итак, если с ребенком происходит что-то плохое, у матери появляется предчувствие. Почему? Потому что она нацелена на своего ребенка. У нее есть такая цель. Она чувствует, что-то не то с ним. Так? Точно так же человек чувствует, что есть божественная жизнь, отличная от этой. Жизнь, которая несет в себе только счастье. Он чувствует, что это есть. Это означает, что он поставил высшую цель в своей жизни. Так вот, когда человек ставит высшую цель в своей жизни, он, его эгоистичность постепенно начинает таять. Так каков критерий того, что вы поставили истинную цель, высшую цель? У вас в семье начнут улучшаться отношения. Я уже говорил вам об этом. Признак снижения эгоистичности. Вы будете чувствовать, что в семье становится лучше. То, что вы считали всегда непреодолимым, то, что вы считали, что это никогда не поменяется, то, что вы считали, что эти отношения всегда будут плохими, они начнут улучшаться сами по себе, независимо от наших приложений, наших усилий. Мы не выясняем отношения с близкими, но они улучшаются. Это значит, накал эгоизма снижается. Понятно, да? Признак того, что вы поставили высшую цель, у нас улучшаются отношения в семье. Значит, эгоизм снижается. Если человек ставит не высшую цель, плохую цель в своей жизни, у него ухудшаются отношения в семье. Увеличивается эгоизм. Понятно, да? Теперь разные проявления независтливости, чтобы вы знали, чтобы вас невозможно было не сбить с толку. Если всегда ли, когда люди соперничают друг с другом, они проявляют завистливость, зависть? А? И когда же они не проявляют зависть? Ну, они соперничают. Это проявление зависти? Да. Но когда они не проявляют зависть, если они соперничают, но не завидуют? Ну правильно, только я сейчас объясню. Когда люди, мы когда привязываемся к материальной цели, у нас нет никаких шансов соперничать и не завидовать. Потому что сразу включается эгоизм. Материальная цель рождает эгоизм. Когда мы привязаны к высшей цели, к духовной, не материальной, духовной, тогда соперничество означает, я хочу служить другим больше, чем ты. Но если ты служишь сильно, я тебя уважаю. Но я хочу больше, чем ты. И у меня к тебе нет плохого отношения, я тебя люблю, потому что ты много служишь другим. Если же человек если человек двигается к материальной цели, он говорит, я хочу эту цель себе, а он тоже хочет. И у меня это вызывает неприязнь, потому что если он тоже это хочет, значит я могу не получить. Так как в духовной цели движение предусматривает действие наоборот, то есть я не хочу получить, а хочу отдавать, то если он отдает больше, чем я, то в чем здесь проблема? От этого же никто не страдает. Там я хочу себе получить. Он же может у меня отнять. Возникает зависть. Но когда человек движется к духовному, он же отдает. Потому что двигаться к духовному и пытаться себе получить невозможно. Двигаться к духовному означает отдавать. Да? Может, поэтому я говорю, что это не зависть, это соперничество означает, что человек, он стремится за этим человеком, он как бы пытается действовать так же, как он стремится за ним, он хочет действовать лучше, чем он, но это не зависть. А? У каждого все свое, но когда человек движется к духовному, у него не проявляется зависть, он не злится на другого человека. Понимаете? Потому что за что злиться? За то, что тот отдает больше, чем я отдаю. Ну и хорошо, разве это плохо, что он отдает? Кто будет на это злиться? А? Ну да. Да, кто будет злиться на это, скажите? Никто не будет злиться. Мы злимся на то, что у нас хотят что-то забрать. Славу, успех, деньги, жену. Так? Это материальное желание. Есть духовное. Теперь, может ли Независтливый человек, живое существо, испытывает радость от гибели завистливых. Может. Поэтому разбираю эти темы, чтобы вы знали. Потому что, если вы не будете знать, вы будете попадать в просак. Итак, веды говорят, что есть определенные вещи, которые понять просто умом невозможно. Для этого надо обращаться к истинному знанию. А веды говорят, что змеи, скорпионы являются проявлением тупиковой ветви. Они имеют настолько много зависти, что у них нет никаких шансов самостоятельно начать прогрессировать. Они все время будут оставаться змеями и скорпионами. Это тупиковая ветвь. Это значит, что у них столько зависти, они копят яд. Яд означает ненависть. То есть у них столько зависти, что они хотят, как, они ненавидят настолько, что они копят себе силу смерти, они носят себе силу смерти для других. Понимаете? Это значит, что, веды говорят, единственный способ избавить их от этой участи, это прибить их. Нет другого способа. Поэтому веды говорят, ядовитых змей и скорпионов надо уничтожать. И это является высшим благом для них. Мы можем сказать, что это глупость, но веды говорят именно так. Почему? Я объяснил. Потому что у них нет никаких шансов прогрессировать. Чем больше они будут жить, тем больше они будут кусать и убивать живых существ. Тем больше они будут деградировать. Надо остановить у них этот процесс. По закону кармы, когда змею, ты убиваешь змею, она получает, она страдает, и через страдание избавляется от зависти. Потому что ты убиваешь ее именно потому, что она змея, а не потому ты ее убиваешь, тебе хочется кого-то прибить. Ты из чувства долга ее убиваешь. Когда змея умирает, в этот момент она осознает, что она убита из чувства долга. Только потому, что она змея, и она понимает, что змеей быть плохо. Таким образом она очищается. Понятно, да? Это не значит, что надо кого-нибудь пригрохать из чувства долга. И поэтому при этом решить, что у него тупиковая ветвь. Нет, веды говорят конкретно. Веды говорят конкретно, что надо убивать ядовитых, смертельно опасных змей. Надо ли это значит, что надо ли убивать ужей, допустим? Надо ли убивать ужей? Нет, не надо убивать. Почему? Потому что это не смертельно опасные змеи, так? Это не тупиковая ветвь. Они также ползают, но это не тупиковая ветвь. Это прогрессирующая ветвь, потому что они особенно ничего плохого никому не делают. Ну, хотя они тоже питаются насекомыми там. И так далее. Ну, может быть, даже и не прогрессирующие. Но, по крайней мере, это не тупиковое. То есть у них есть выбор, свобода выбора есть. У змей никакого свободы выбора в данном случае нет. Их свобода выбора такая. Или они убьют, или их убьют. Вот у них какая свобода выбора. Если там ползет змея где-то далеко, не надо за ней бежать. Надо оставить ее в покое. Убивать ее надо только тогда, когда она ползет к тебе. Потому что она тебе не дает свободы выбора. Если ты думаешь, что когда тебя укусит змея, у тебя есть свобода выбора, жить или не жить, то это ошибка. Когда укусит змея, свободы выбора никакой нет. Есть только одна свобода выбора – дергать ногами или не дергать. Там уже все. Там привет родителям уже надо говорить. Потому что есть-то настолько смертельно опасные змеи, что там никаких шансов не остается. Может за 5 минут умереть. Такие есть. А? Из-за зависти. Она хотела, она ненавидела. Ненависть копит яд. Ненависть копит яд. Человек, который ненавидит, он тоже копит яд. Разве можно с ним, с таким человеком, разговаривать? Он скажет одно слово, и это ранит самое сердце. Так? Он тоже ядовитый становится. Но если человек очень сильно всех ненавидит, он рождается змеей. Змея, она имеет смертельный яд. Он говорит, когда же я их укушу? Я их так ненавижу. Ты не можешь в человеческом теле укусить. В человеческом теле невозможно укусить, потому что нет жала. Но если ты хочешь укусить, ты укусишь, потому что желание, любое желание живого существа воплощается, вопрос только в каком теле ты будешь находиться. Если, допустим, человек думает, когда же я буду много есть и хочу больше есть, и мне нравится кушать, почему живот наполняется так быстро? Родишься поросенком, будешь кушать сколько хочешь, и днем, и ночью, в следующем теле. Точно так же змея. Когда же я это ему устрою? Когда же я могу? Как в фильмах показываются эти боевики. Он говорит, когда же я их всех расстреляю? Ему так хочется. В этом теле невозможно. Но там в боевиках все возможно. Вот. Но на самом деле, если у него постоянно такие желания, значит он родится кем? Змеей в следующей жизни. Змея символ мудрости, да. Откуда это пошло? Потому что есть два типа змеи, я уже сказал. Есть ядовитые змеи, есть неядовитые змеи. То есть не ядовитая, не кобра символ мудрости, не вот это вот. Нет. Символ мудрости – это питон. Есть змеи, которые сами ничего не делают для того, чтобы жить. Они надеются, полагаются полностью на судьбу. Если живое существо подскакивает к этой змее, то она его ест. Если не подскакивает, она просто голодает. Это определенный уровень мудрости, поэтому и змея является символом мудрости. Мудрость заключается в том, что когда человек достигает такого понимания вещей, что он не прилагает чрезмерных усилий для достижения, для того, чтобы накопить побольше денег, он работает столько, сколько необходимо. Это является высшим проявлением мудрости для человека. Но понять это очень трудно, потому что есть сильное желание иметь больше. Жадность. Это проявление зависти к материальной природе. Хочется все иметь себе. Теперь, как проявляется общество, где нет зависти? Общество как выглядит? В обществе, где нет зависти, как оно выглядит? Общество, где нет зависти, означает богоцентрическое общество. Это значит, Бога ставят в центре. Я вам говорил уже сегодня на лекции, что когда мы говорим «Бог», сразу в сердце что-то не верю. Это проявление зависти. Вот, когда в обществе все способны как-то, ну, негативировать это свое неверие, они склонны изучать, может, действительно есть. Это значит, общество богоцентрическое, то есть все стремятся к Богу, ставят целью достижения знания о Боге. Это значит, что в этом обществе нет зависти. Вернее, она есть, но она не проявляется. Она не проявлена. Такое общество будет иметь счастье, оно будет иметь процветание. Потому что никто, нет людей, которые не имеют совести. Зависть убивает у живого существа совесть. Именно из-за зависти человек становится бессовестным. Когда зависть негативирована, появляется совесть. Понятно, да? Непонятно? Кому непонятно? Я могу объяснить. Просто у нас нет времени, надо дальше двигаться. А? Жалость. То есть сострадание. Есть сострадание, есть слабость сердца, мы объясняли. Сострадание означает желание помочь другому во имя прогресса. Слабость сердца означает идти на уступки этому человеку. В результате отсутствия сил он пропьет. Он говорит, ты же святой человек верующий. Помоги мне, мне нужны деньги. И, допустим, я не могу отказать, у меня слабость сердца. Слабость сердца означает, что я просто бесхарактерный человек, у меня нет силы отказать. Это признак невежества. Понятно? Жалость может быть проявлением и сострадания, и слабости сердца. Но мы еще нашу тему не разобрали до конца. Итак, отсутствие зависти – это вид аскезы для ума. Это вид аскезы для ума в благости. Человек, который занимается аскетизмом этим, То есть он культивирует в себе отсутствие зависти, то есть он склонен слушать всех и не заниматься политикой. Это означает, что такая личность копит в себе силу. Аскеза означает сила. Какую силу он в себе копит? Он копит в себе силу победы над своим эгоизмом. Чем больше он склонен независимо относиться к окружающим, тем сильнее он становится по отношению к самому себе. Он способен победить в себе зло, такой человек. Вот какую силу он копит. Самую большую силу. Поэтому самое первое, что должен делать человек, он должен перестать критиковать окружающих и относиться с завистью к окружающим. Первое, когда человек это делает, он начинает копить себе силу в результате такой аскезы, которая у него убирает все препятствия для победы над своим эгоизмом. Потому что как его победишь? Он же внутри тебя находится. Да? Он говорит, ну ты же прав. Правильно ты наругался. Правильно ты накричал. Ты же прав в данном случае. Вот смотри, вот в твою пользу. Вот это, вот эти аргументы. Вот здесь. Все в твою пользу. Ты же прав в данном случае. Все. Ну зачем доказывать-то? Если ты прав, тогда наступает умиротворение. Если умиротворение не наступает, значит человек начинает оправдываться внутри себя. Значит, не прав. Потому что есть совесть. Совесть, она действует, говорит, ну ты же не прав. Совесть говорит, нет, я прав, у меня какие-то аргументы, все. Но человек, который не способен верить в Бога, не способен двигаться к прогрессу, он теряет совесть. У него зависть пересиливает, он теряет ощущение совести. Он вообще не чувствует, он даже не оправдывается. Он говорит, я прав, и все. Это называется разум в невежестве уже. Итак, подведем итог. Те люди, которые живут интересами только своей семьи, и больше никого, никто не интересует, такие люди, они деградируют, становятся завистливыми людьми. И они имеют демоническую природу. Те же люди, которые живут интересами общества и интересами всеобщего блага, такие люди прогрессируют, имеют божественную природу. Зависть проявляется через слушание. Когда человек слушает, он склонен не завидовать. Когда человек не слушает, а мотивируя это тем, что это неправильно, то тогда человек завидует. Если ты считаешь, что неправильно, выслушай, изучи. Но нет причины злиться во время слушания. То есть человек может не слушать, зная точно, что это неправильно. В этом случае, когда он... Как определить, человек знает точно, что это неправильно, или человек не слушает, потому что он завидует? В чем разница заключается? А? Да, правильно. Когда человек знает точно, что это неправильно, выслушав, он не раздражается, он просто говорит, это неправильно, и незачем мне это слушать. Он не раздражается. Но когда человек завидует другому человеку, он, выслушав, он сильно раздражается и говорит, это неправильно. То есть по голосу, по интонации речи можно определить, человек завидует и не соглашается. Или он не соглашается, потому что он знает истину. Поэтому тот человек, который стремится к истине, он должен избегать слушать завистников, прислушиваться к их мнению. И должен стремиться слушать независтников, потому что через голос передается умонастроение. Если, допустим, человек с завистью, с ненавистью начинает говорить что-то, то в этом случае надо желать ему счастья. Но слушать его не стоит, потому что эта зависть, ненависть попадет тебе в ухо. Понятно, да? Опасная вещь — зависть. Как определить, что зависть попала тебе в ухо? Уже... Ты сам начинаешь на него злиться. Ты уже не с позиции истины говоришь, а с того, что у тебя в сердце вспыхнуло по отношению к нему что-то неприятное. Понятно, да? Поэтому самый первый этап познания заключается в том, что человек должен познать. Он не должен слушать всех подряд. Надо научиться одного слушать, другого не слушать. Кого можно слушать? Тот, кто говорит, не завидуя. Кого нельзя слушать, тот, кто говорит, завидуя. Как определить, завидует человек, говорит, завидует или не завидует? По интонации голоса. Если в голосе раздражение, ненависть, злость, пафос, эгоистичность, это значит, что человек завидует, его слушать не надо. Он не несет в себе истину. Понятно, да? Все, теперь вопросы. У нас осталось мало времени. Деды говорят, что не надо убивать паучков. То есть деды не говорят об этом, что их надо убивать. Есть только два вида живых существ, которые надо убивать. Это ядовитые змеи и ядовитые скорпионы. Скорпионы, они могут быть тоже не ядовитыми или не смертельно ядовитыми. Есть смертельно ядовитые скорпионы, есть смертельно ядовитые змеи. Не смертельно ядовитых уничтожать не надо. Они могут быть нужны. Точно так же, как, допустим, иногда бывает нужен тигр, чтобы, допустим, кого-нибудь загрызть. То есть нам это нужно, мы защищаем страну. Вот. Но тигру-то от этого не легче. И змее тоже. Святой человек убивает змею не потому, что она ему нужна или не нужна, не из практических соображений. Он это делает для ее блага. Он знает, что по-другому ей никаких шансов нет прогрессировать. Но есть две категории святых. Одни из них убивают змеи, другие нет. Как? Да, есть такие люди, которые начинают заниматься духовной практикой, они, прикрываясь ленью, они, прикрываясь непривязанностью к материальной деятельности, к материальным желаниям, становятся просто лентяями. Как определить? Человек действительно, действительно является святым, и поэтому он не занимается деятельностью? Или человек просто ленится, и поэтому не занимается деятельностью? В чем заключается разница? Кто знает? Разница такова. Веды говорят. Веды об этом очень серьезно говорят. Они говорят... Человек, который не выполняет свои обязанности перед обществом, является лицемером. Никакой духовной практикой он не занимается. Обязанности перед своей семьей, обязанности перед домом, перед людьми, перед обществом не выполняет, он лицемер. Никакой духовной практикой он не занимается. Человек же воистину духовный, первое духовное качество – это жить не для себя. Поэтому такой человек начинает заниматься, выполнять свои обязанности перед семьей, перед обществом. Поэтому человек, который отказывается от своих обязанностей, этот человек является лицемером. Он не занимается духовной практикой. Так? Заразно все. В этом мире заразно все, потому что в этом мире есть влияние. Если мы отрицаем влияние, тогда можно прыгать с 9-го этажа и не разбиваться. В этом мире есть влияние, на нас может повлиять скорость падения, в результате мы будем, от нас получится мокрое место. На нас может повлиять все, что угодно. В этом мире есть силы. Даже притяжение Земли – это тоже сила. То есть в этом мире есть силы, поэтому в этом мире нельзя думать, что ничего не влияет на нас, все влияет. Но вопрос заключается в том, под какое влияние мы с ним попадаем. Да. Да. Теперь вопрос, что мешает семье выполнять обязанности? А? Выполнять обязанности в семье мешает моя собственная зависть. Не зависть другого человека, как мы думаем. И как теперь определить? Определить очень просто. Если я думаю, что зависть другого человека мешает мне выполнять обязанности, значит, я ему завидую. Если я считаю, что я виноват во всем в своих проблемах, не в семье во всем виноват, а в своих собственных проблемах, это значит, что я избавился от зависти. Если я считаю, что они виноваты, это значит, я завидую. Понимаете? Не понимает. Не понимает. И я не понимаю. Мы сейчас рассуждаем с вами. Потом я вот рассуждаю. Я про себя говорю. Я рассуждаю. Потом я выйду отсюда. Меня кто-нибудь заденет, и я буду на него возникать. Это означает, что мы разумом, на какое-то время разум можем освободить от зависти и понять. Но потом мы опять входим в ту же самую ситуацию. Надо понять, миллионы раз будет происходить с нами это, пока мы по-настоящему не избавимся от зависти. Поэтому не надо огорчаться. Если у вас все-таки раздражение присутствует на родственника, надо просто понимать, что это неправильно. Но не надо себе потакать, надо пытаться бороться с этим. Но при этом не надо отчаиваться. Ваш вопрос. Да? Все зависит от цели. То есть, если человек... Что такое? Хороший вопрос. Значит, в сравнении, если я могу объяснить. Вот смотрите, аскеза для ума – это стремление не завидовать. Это аскеза благости. Потому что она ставит цели какие? Это аскеза, какие цели ставит? Жить для других. Это цели благости, так? Цель благости – это жить для других. Так? Есть цель жить для себя. Это цель страсти. Человек, который голодает ради своего здоровья, это цель страсти, потому что он живет для себя при этом. Он делает аскезу, совершает аскезу, но для своего здоровья. Если человек голодает для того, чтобы лучше служить Богу или лучше продвигаться к истине, он не думает о своем здоровье, он думает о том, что его здоровье нужно для этой цели, потому что он чувствует, что из-за того, что не хватает здоровья, он не может вовремя вставать, что очень помогает духовной практике, он не может при этом вовремя ложиться спать, и у него не хватает силы кушать столько, сколько положено ему, и он чувствует бодрости для концентрации, и ума нужна бодрость. Если энергия не поднимается вверх, вялость, человек не может понять информацию. Поэтому он ставит себе голодание, в этом случае он ставит при голодании другую цель. Он говорит, для того, чтобы мне лучше двигаться к моей цели, высшей цели, я буду голодать. Но при этом он уже знает, сколько ему надо голодать. Так как он не находится в страсти, он не говорит себе, я буду голодать столько, сколько смогу голодать. То есть так обычно люди, которые в страсти находятся, они такую цель ставят по максимуму. То есть когда уже... Не трясется, значит, позатряслось, значит, уже все. Надо начинать сок пить. Я вам это говорю, потому что я сам это все прошел. Это голодание страсти, оно выматывает здоровье человека. Вот. Голодание благости означает, что человек чувствует, оп, у меня здоровье-то, у меня возможность заниматься практикой духовной снижается. Второй день пошел голодание, чувствую, у меня уже концентрация ума снижается, бодрости нет. Первый день голодания поднимает человека, он чувствует легкость, свежесть. Второй день голодания, он начинает уже его приземлять. Но даже человек 40 дней может голодать, если он при этом чувствует, что это благоприятно влияет на то, что он самосознанием от этого занимается лучше. Но это уже другая цель, голодание с другой целью, это голодание благости в данном случае. Но обычно люди голодают страсти, желая изменить просто свое здоровье. Для чего? А для чего они хотят изменить здоровье? Чтобы больше наслаждаться этой жизнью. В основном люди для чего здоровье хотят улучшить? Чтобы больше наслаждаться жизнью. Например, если у меня больше здоровья, чем у жены, я могу ей сказать свое слово. Если у меня меньше здоровья, то у меня сердце схватит еще что-то. Она меня пересиливает, потому что она здоровее. Я ей поголодаю, стану здоровее, я ей устрою. Это уже цель в невежестве. А цель в страсти означает, у меня будет больше здоровья, я смогу больше денег заработать. У меня будет больше здоровья, я смогу повкуснее покушать. Если здоровья нет, разве покушаешь? чуть-чуть съел, и все, плохо стало. А здоровье появилось, можно кушать побольше. И даже иногда нарушать режим дня. Там поел, там здоровье позволяет. Нормально. Если здоровье не позволяет, разве сексом позанимаешься? Нет. Здоровье позволяет, сколько хочешь. То есть для этого люди идут на все. Они начинают голодать. Даже они готовы голодать. Они готовы делать все, что угодно, лишь бы наслаждаться. Но это цель страсти. Она не приводит к счастью, потому что они, такие люди, стремятся к тому, что становятся животными в конце концов. Их цель ведет их к животному образу жизни. Поэтому человек должен ставить цель благости. Поэтому говорится, те, кто ставит цель благости, они не склонны голодать по многу. Потому что такое голодание не приводит к тому, что у них прибавляются силы. Понятно, да? Объяснил? Это нет. Да? У вас сегодня такие хорошие вопросы, это означает, что вы прогрессируете. Веды говорят, что люди, которые хороший вопрос очищает сознание, хороший ответ. Потому что иногда такую бильборду спрашивают. Но в данном случае у вас очень хорошие вопросы. Ответ такой, если человек слушает, когда ты говоришь. Это еще не значит, что он слушает. Потому что, когда он слушает по-настоящему, когда он отвечает, его в голосе нет раздражения. Допустим, вы его спросите, ну как ты считаешь? Он слушает тебя, он молчит. Он может быть очень умный, он может даже знать, что ему не надо отвечать, чтобы в голосе раздражение не выказать. Люди бывают очень интуитивными. Вот. Но все равно он же не избежит своей природы. Если он вам завидует, вы говорите, он кивает головой. Да. Но потом вы скажете, как вы думаете по этому поводу. И смотрите ему в глаза. Если он не от сердца вам говорит, если он с вами не хочет общаться, если он вам завидует, он не сможет сказать, через его голос, через его речь прорвется зависть. Зависть прорывается через речь. Поэтому человек, который молчит, он имеет оружие. Молчание – это оружие. Он может промолчать, и никто не узнает его позиции. Это оружие. Но когда человек склонен молчать, он не отвечает, это значит, он завидует. Вы его спросите, как вы считаете? Если он не завидует, то он ответит. Если он завидует, значит, он будет молчать дальше. Он скажет, ну, как я считаю? Никак. Понятно, да? Это умные так поступят, а глупые они вам ответят. Угу. Опять у Рериков. Давайте, мне задавайте вопросы, не связанные с конкретным направлением духовным. А вопрос должен касаться только... Считать, что быть добрым выгодно, это хорошо или плохо, да? Это хорошо или плохо, да? Так высказывание такое. Я знаю, что потому что это выгодно, да? Действовать из чувства выгоды, да? Так вот, веды говорят, человек должен всегда действовать из чувства выгоды. Он не должен действовать из чувства ущерба. Только глупцы действуют из чувства ущерба. Человек всегда должен действовать из чувства выгоды. Он должен только понять, в чем заключается высшая выгода. Если человек понимает, что самая большая выгода – это служить другим, когда ты живешь не для себя, в этом заключается самая большая выгода. Тогда человек действительно соображает. Но если человек живет, действует не из выгоды, а все наоборот, тогда надо просто себя пригрохать. Это самая высшая цель – действовать не для выгоды. Самая высшая цель действия не для выгоды – это какая? Возьмите прямо себя сейчас, прибейте и все. Вы действуете совершенно, то есть никакой выгоды в вашем действии нет. Потому что когда человек себя убивает, при видимом благополучии, это значит, какая может быть выгода? У меня все хорошо, я беру себя, и все. Какая выгода? Никакой выгоды нет вообще. Да? Никакой выгоды. Если мне плохо жить, совсем плохо, я себя убиваю, есть выгода, так? Но если я себя убиваю, вот хорошо мне, меня все слушают, сейчас мне принесут пистолет, и я себя щелк, и мозги вылетели наружу. Какая выгода? Так вот, если человек не хочет действовать из своей выгоды, это значит, что он просто сумасшедший. Вопрос заключается в том, как он понимает, что такое выгода. Если человек понимает, что выгодно делать так, чтобы всем было плохо, зато мне будет хорошо, он находится в невежестве. Если человек думает, выгодно так, что я делаю для себя, но при этом никому не делаю плохо, я по законам все делаю для себя хорошо, это значит, что он находится в страсти. Если человек думает, выгодно жить для других, самое выгодное – это жить для других. Это значит, что он находится в благости. А когда человек думает, что самое выгодное – это любить Бога и жить для Бога, это значит, что он находится выше всех трех уровней. Он находится на духовном уровне. Если человек так думает. То есть, если человек думает, надо жить не для выгоды, а в ущерб себе, это значит, что он сумасшедший. Ущерб своей природе. Другое дело, веды говорят, что не надо жить для выгоды материальной, надо жить для выгоды духовной. Выгода духовная означает жить не для себя, поэтому в этом случае мы освобождаемся от материальных желаний. Это уже другой вопрос. Но слово «выгода» не должна смущать. Не должно смущать, потому что мы считаем «выгода» означает материальная выгода. Но бывает еще духовная выгода. Еще один, это очень хороший, опять очень хороший вопрос. Смотрите, на духовном плане один минус один равно один. Я, там другая арифметика совсем, объясняю. Я отдаю что-то без желания плодов, я получаю столько же. Я один, вычитаю из себя что-то, отдаю и получаю столько же. Как я получаю? Я говорю, я желаю всем счастья. То есть, чтобы всем вам счастья пожелать, вас человек может быть 60. Чтобы всем вам счастья пожелать, для этого нам не надо 60-кратное усилие. 1 минус 60 равно 60. Ясно? Я 60-кратное усилие прилагаю? Нет, правильно. Да, я не прилагаю. Но так или иначе, если я буду прилагать, и вы все будете счастливыми, после лекции уйдете, это означает, что я получу 60 счастья сразу. Это духовная сила. Теперь материальная сила. Я отдаю 10 рублей. Человеку, который из корыстных соображений хочет у меня их взять. Я получаю 10 рублей назад, нет? Комбинацию с трех пальцев я получаю. Вот что я получаю. Вот. То есть у меня просто потом не будет 10 рублей. Но если я пожертвую тому, кому надо пожертвовать, это уже духовное действие. И в этом случае я получаю свои 10 рублей. И даже больше. Ровно столько, насколько оно накормит. Поэтому, должен ли человек действовать из выгоды? Он должен действовать из духовной выгоды. Духовная выгода означает, сколько не вычитай, все равно будет увеличиваться. Материальная выгода означает, сколько не вычитай, все равно будет уменьшаться. А? Поэтому человек бывает богатый духовно, а бывает человек богатый материально. Или не бывает богатых духовно людей? Бывает редко, потому что в основном здесь на Земле редко. Но если бы родились на высших планетах, там бы было часто. Все зависит от уровня. Здесь все родились ради материального. Это гуна страсти. Здесь все живут в страсти. Все рождаются сюда для того, чтобы законно заработать свои деньги для себя. Это гуна страсти. Все здесь живут так. Но если вы чуть пониже планетной системы возьмете, там половина рождается, чтобы законно зарабатывать, а половина, чтобы грабить. И там войн гораздо больше. А если вы выберете более высокий уровень планеты системы в силу своего благочестия, там совсем почти не будет таких, как мы. Там половина людей уже будут стремиться к благости, а не к страсти. Там страсти будет меньше, жадности меньше будет. Здесь много жадности. Означает, что планета страсти находится. Все хотят для себя. Смирение, оно включает в себя покаяние. Все, давайте уже заканчивать. Я спасибо за вопросы. Сегодня были интересные вопросы. Значит, все сели прямо. Будем желать всем счастья. Вы первый раз, да, пришли? Я объясню. Я извиняюсь, что я не объяснил. Я объясню сейчас. В конце лекции мы всегда занимаемся практикой. Без практики невозможно жить. Это практика, веды говорят, это практика самая эффективная. Вот то, что мы сейчас произносим с вами, существует также аналог на санскрите. То есть это произношение вот этой формулы «я желаю всем счастья». Оно, во-первых, лечебной силой обладает, лечит все болезни, потому что человек освобождается от всех плохих связей с окружающими людьми. И именно они дают болезни. Понятно? Вот болезни поддерживаются плохими контактами с людьми. Все. Я желаю всем счастья, освобождаюсь от плохих контактов. Дальше. Я желаю всем счастья. Я побеждаю свой эгоизм. Я перестаю завидовать. Освобождаясь от зависти, я испытываю счастье. С меня снимается вот эта вот терзающая сила зависти, которая напряженность между всеми создает. Вы посмотрите, не в некоторых семье очень тяжело жить. Они приходят домой, и у них начинается такой... сковывает их. Очень тяжело жить. Они там завидуют друг другу, они не могут говорить нормально. Их речь — это всегда грубость и жестокость. Это означает, что вы накопили неблагоприятную карму очень в отношениях с этим человеком. Запас благоприятности в отношениях с этим человеком ноль, минусовой. Что нужно делать? Единственное, чем вы можете изменить эту ситуацию, не гипнотизировать его, не заговаривать, все это бесполезно. Потому что все это имеет корыстную цель. Но одним способом можно победить вот эти все силы плохие в семье. Только одним способом. Надо постоянно говорить своему близкому человеку в уме. Я желаю тебе счастья. Я желаю тебе счастья. Я желаю тебе счастья.